Глава 81. Город Аркаек встретил Рудольфа Веллингтона шумом центральной площади, довольно большой, но тесный из размещавшихся тут же городского базара, автобусной компании и перевалочного транспортного узла с настоящим краном, который ежеминутно разгружал или загружал какой-нибудь грузовик. Шум моторов, скрежет крановой балки, зычные голоса рыночных зазывал создавали столь знакомую Веллингтону картину недоколонизированных планет, где привнесенные культуры и технологии удивительным образом подгонялись под местные условия. Едкий запах выхлопов от тяжелых грузовиков перемешивался с вонью горелого внутреннего жира, на котором недалеко от стоянки автобусной компании жарили местные пироги и их расхватывали занятые торговцы. Веллингтон не без удовольствия окунулся в эту суматоху и двинулся вдоль рядов, делая вид, что присматривается к товару. Но главным образом прислушивался к тому, как говорят местные, запоминая неслышанные прежде слова и привыкая к здешнему произношению. Между делом он также отмечал, как одеваются жители Аркаека и как часто здесь появлялись люди, которых называли бледнолицами. Оказалось, что довольно часто. Это был каждый 10-й, 12-й посетитель рынка, и одевались они как савояры, поэтому специального стиля Веллингтону не требовалось. Он и так уже был одет, как житель Аркаека. Оставалось только сменить ботинки на короткие сапоги. Впрочем, и в ботинках здесь тоже ходили, правда, не в фабричных, а сшитых в небольших обувных мастерских, которых даже на базаре было несколько штук. «Почем пара сапог?» – спросил Веллингтон, останавливаясь возле лотка старьевщика. «Вот эти 30 бали, вот эти и вовсе по 10. Даром отдаю, капран. Бери, не пожалеешь». «Они гнилые. Ты их не в болоте нашел?» «О, да ты из Габеркуна». «Как догадался?» «Ты говоришь, как габеркунец. Они там все шепелявые». «Точно. От тебя ничего не скроешь. Я возьму вот эти». 30 бали». «Сдача с полтинника будет?» «Будет. Опять по-вашему заговорил. Это в Габеркуне говорят «с полтинника», а у нас говорят «с 50». Получив сдачу с 50, Веллингтон забрал поношенные сапоги и прямиком отправился в ближайшую мастерскую. «Чего изволите, господин хороший?» – спросил его приказчик, встретив прямо на крыльце и выхватив поношенную пару. «Да вот, обновить бы надо». «Прошу вас, господин хороший, проходите». Заулыбался зазывало и распахнул перед посетителем дверь. «Эй, Бноб! Бноб, к тебе клиент!» Закричал он, и едва Веллингтон прошел в зал, где стучали молотками человек 20 мастеров, перед ним возник всклокоченный савояр лет 35. «Да башку-то причеши!» Набросился на него приказчик. «Перед клиентами стыдно». «Не стыдно, они у меня от рождения такие!» Отмахнулся Бноб. «Идемте, господин хороший, снимем вашу мерочку». И приняв от приказчика сапоги, мастер повел Веллингтона через зал, где помимо стука молотков раздавались завывания швейных обувных машин и крики мастеровых, отчего Веллингтон не мог разобрать того, что говорил ему шедший впереди мастер. Оставалось только кивать из вежливости. Однако и так было понятно, что Бноб говорил за жизнь. Когда они пришли к рабочему месту Бноба, тот посадил Веллингтона на кресло для клиентов, а сам расположился на короткой табуретке и стал рассматривать пару сапог. «Не ваша обновка-то?» «У старьевщика купил». «А зачем сапоги-то? Ботиночки у вас еще хорошие». «Надоели». Просто ответил Веллингтон, чтобы не запутаться в тонкостях местной обувной тематики. «Редко такое слышать приходилось, но приходилось». Улыбнулся мастер и начал помогать клиенту снимать правый ботинок. «Откуда прибыли, господин хороший? Говор у вас не нашинский». «Из Габеркуна», — рискнул Веллингтон. «Точно, то-то я гляжу, вы будто шепелявите». Подставив под ногу клиента колодку, мастер застегнул мерные ремешки и спросил. «Так не тесно, пошевелите-ка ногой». Веллингтон пошевелил и сказал. «Нормально». «Я тоже так думаю. Одевайте ботиночек. Как сапожки чинить будем?» «Хорошо бы поменять всю подкладку». «Ну, понятно. Сапожки-то чужими были, а будут вашими. А что с подошвой?» «Хорошую, ходкую надо». «Рекомендую Резенбай, но она дорогая». «Сколько?» «С работой в 55 бали выйдет». Веллингтон сделал вид, что раздумывает, но потом кивнул. «Годится. Пусть будет, как у Гринция». «А кто это?» «Это разбойник такой. Под Габеркуном на дороге безобразничал. К вам в город он не наведывался?» «Ой, господин хороший, да у нас этого добра и своего хватает. Он, ливер пафнути, на доске розыска висит». «На доске розыска?» «Ну да, прямо на выходе с рынка». «Злодей?» «Не то слово. За худой кошелек на нож посадит. Изверг каких мало. Ну все, господин хороший, мерки сняты. Зайдите через 2 часа».